Ситуация. Муж потерял работу, стал пить. Жена, по совету друзей, стала жить, не обращая внимания на пьянки мужа. Она перестала следить, когда он приходит, сказала: «Твои пьянки – это ложь о тебе. Я их не поддерживаю». Записалась в группу менеджеров английского языка. Зачем надо прощать? Решение. Прощать надо для того, чтобы сохранить свое здоровье. Когда человек страдает, он строит картины мести. Все это происходит в душе, и ущерб он наносит прежде всего своей душе. Кроме того, человек прокручивает в голове ситуацию, произносит внутренние монологи, что надо было сказать. И тем самым создаются условия для плохого настроения. Понять – значит простить. А пьянице это и нужно. Но простить – это отказаться понимать те дурацкие цепи причин, которые выставляет человек для доказательства своей плохости.